разлука Господи. Увидел разлуку Вриндавана. Как во Вриндаване все обезумели от разлуки. Шататам оти пролапан курван бигаладхи. Сарвада отишай пролап. Преданные враджа в разлуке. Они, как и Махапрабху, Махапрабху, как и они, забыл обо всем в разлуке с Кришной и потерял понимание, где он находится, что происходит. Бадана виду гарсена хататтам рудирам дадат виддите. И в этой скорби, из этой жажды увидеть лицо, обрести даршан Шри Кришны, он непрерывно рыдал. Этот Шри Гауранга проявился в моем сердце, сводит меня с ума. Шри Гауранга Дев проявился в моем сердце. И сводит меня с ума. Шрипад Рагунатхи Читти. В сердце Шрипад Рагунатхи. Си Гомбирад Гупта Нидхи. Вон погружен Каши Мисралай Бихари Ахонмади в Гамбхире. Он Шри Сриман Махапрабху погружен в эту бхаву до безумия, в разлуки. И он увидел одну лилу. Махапрабху в Гамбире видел одну лилу, исполненную разлуки. Шриман Махапрабху, драгоценный среди всех преданных. Джагадананда Пандитке Гоур Бичче Духитар Шачиматар Шантанар Джанна. Чтобы успокоить Шачимату. Прати Ватшар Навадхипе Прерамкунте. Джагданда Пандит каждый год посещал Махапрабху. Кавирадж Госвами. И затем отправлялся в Надию и рассказывал маме, что происходит, как там Прабху живет. Джагадананда очень дорог Махапрабху. Джахар Чоритре Прабху Паен Ананда. Прати Ватшар Прабху Таре. Рад его поступкам. Он доволен им каждый год. Бичче Духита Джанани Ашшасите. Он отправлялся в Надию. Эй Ватшар Патале. Из Надии в Пури. Матаке Кохио. И затем пересказывал маме Махапрабху и передавал поклоны Махапрабху. Мор наме Падо Падмо Дхарио Таха Джанани Катха Болте Махапрабху, говоря своей маме, заливался слезами, слыша, как она живет в Нади. Джагадананда, маке боло, скажи маме, нитто аси ами тар чарана вандите. Я всегда поклоняюсь ее стопам и молюсь ей. Я постоянно возношу молитвы ее стопам. Когда она готовит, я сам прихожу и вкушаю. когда она хочет меня покормить. Поэтому скажи маме, что сам Нимай передал. Когда ты хочешь накормить его, Гаврама, тогда Нимай сам приходит и будет вкушать у тебя. Верь, мать, не сомневайся. Томар Шива Чари Корило Саньяс. Я оставил тебя и принял саньяс. Я безумец, который разрушил Сиддхарму. Гору Лила такова. Это Лила разлуки. Такой разлуки больше нигде нет. Передай моей маме все это. Кавирадж Госвамипад пишет. Махапрабху был очень предан своей маме, но он принял саньяс и оставил свой дом. И Джагананда пришел к нему из Нади, и он принес Джаганнатха Махапрасад в Ранге. И Джагананда приехал от мамы Махапрабху. Джагананда из Шанти. И вместе с Адвайта Ачарьей они отправились в Нилачалу и достигли. И они принесли Махапрасад. И Джагананда подошел к Махапрабху и Ачарья. И Ачарья обратился к Махапрабху. Прабхуке кохио амар коти намаскар. Я тебе предлагаю 1000 поклонов. Я прошу тебя. Баул ке кохио локе хоило баул. Один безумец говорит, что все люди уже обезумели. И безумец говорит, что рис больше не нужен никому на базаре. И Джагананда услышал это и посмеялся. Что Ачарья Госай говорит? Придя в Нилачалу из Нади, они обняли друг друга, и там потом все преданные сели. Махапрабху в Гамбире, в небольшой группе, там с Махапрабху и Махапрабху и Шото Хашила. Пред дверью закрыли. И молча сидели преданные. Сарупадамодар подошел к Махапрабху. Тарджи Агга. Бес эй порджонтой. Ну, наставление было такое, чтобы не шуметь. И затем Махапрабху сказал кое-что. Сарупадамодар. Тини бимана были. Прабхур таткалик сей бхав. Ар чотто катха туку. Сарупадамодар произнес небольшую фразу. А Махапрабху уже так погрузился в эту катху. Прошна корлен прабху. Махапрабху спросил. И торчар ки ортхо? Кичуи то бусте паллам на. Я ничего не понял, что он сказал. Сипад шарупир катхай прабху торчар икту авхаш дилен. Он сказал, Ачарья, то есть Сарупа Дамодар спросил, что сказал Адвайя Ачарья, мы не понимаем, Махапрабху сказал, он очень мудрый, Адвайя Ачарья, он знает все шастры, и он сказал одну важную вещь, он совершает изумительное служение. Пуджа нирбахана хойле паче кари бисарджана торчар на жани артха кива тар мана. Махапрабху сделал вид, что он не понял слова Адвайта Ачарьи. Кинту дхака дичче. Махаджогешвар ачарьо торчаре самартха. Сказал, Адвайта Ачарья — это сам Махаягешвар. Поэтому мне трудно понять его умудренные слова. Преданные сделали вывод, что Ачарья Такура из своей премы сказал нечто очень важное. Он предлагает постоянно стопам Кришны, предлагает туласи воду Ганги, и он звал Кришну не зайти, Адвайта Ачарья, и он наполнил этой молитвой всю Вселенную, вплоть до Вайкунтхи. Он привел меня сюда, чтобы проповедовать прямо бхакти. И эта проповедь, она принесла плоды. Он пригласил меня. Теперь он мне сказал, что миссия выполнена. Кавираж Госвами Пад написал. Преданные забыли все на свете, когда услышали об этом. И Сарупа Дамодар, он пришел с Адара Вечи. Неужели ты хочешь завершить свои лилы? Неужели это так? С этого дня Махапрабху очень сильно погрузился в разлуку с Кришной. Очень сильно. Его безумие разлуки не прерывалось ни ночью, ни днем. Он погрузился полностью в Радхабхаву, в ее разлуку, каждое мгновение. И Махапрабху погрузился в разлуку, когда Кришна уехал в Матхуру. Это сладостная разлука, глубокая разлука, что такая сильная, что сводила его просто с ума. Это сила Мононаки Махабхавы. Удгурна Дивьянмад Читраджал. Разные аспекты этой Дивьянмады. Есть описание этого состояния от Гыры. Лалита Мадхава, Шримад Рупа Госвами описывает, что это такое. Читра Джалпа или бессвязная речь. В Брамара Гите описано. В этом состоянии Удгирна. Признак это Удгирна. Это как бы, или это как бы кажущееся помешательство. Когда Радхарани видит облако на ней или дерево там, она думает иногда, что это Кришна. Если особенности на дереве там мало павлин, она ищет Кришну и в разлуке с ним она пришла на Говардхан. Она видит. Она увидела, что подумала, это Акрура. Это камень, это колесница. А дерево Тамала с павлином. Это же Кришна. Это называется Удгирна. А вон павлинье перо я вижу. Это состояние Удгирна. Махапрабху обнимал в разлуке в Гамбире Рамананду Рай Сварупа Дамодара спросил Сварупа. Где этот Кришна, Луна династии? Где этот господин всех полубогов? Где этот величайший танцор? Где этот спаситель жизни девушек в Раджи? Где мое величайшее сокровище? Лалита Мадхава описывается. Одно из шлок разлука Радхарани. Шриман Махапрабху погрузился, произнес одну шлоку в погружении Пава Радхарани. Ширадха говорит Вишакхи Осакхи, где это луна династии Нандалабу, украшенный павлиньим пером. Где он сейчас? Этот искусный игрок на плечи, этот господин Раджа, где он? Этот Кришна, он сияющий светом изумруда, где он сейчас? Сапира. Вот где мой спасительное лекарство? Спаситель моей жизни. Где он сейчас? এই প্রকার প্রিয়তমের সঙ্গে যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটালো почему такая разлука, такая судьба жестокая поразила меня, почему я в разлуке с своим возлюбленным? Махапрабху произнес это стих. Шанкавяш Госвамипад, он описал значение этих слов Махапрабху. И это лучшее описание, которое можно представить. Эти описания Кавираджа Госвами, это целый океан знаний. Обычные люди не могут понять, что он передает. его сладостное описание. Варнанар парипатти. Это вершина Гауралилы. Описание Гауралилы. Кавираджа Госвами Пад, он так глубоко описал Бхава Махапрабху. Брожиндра кула дугда синду Кришна тахи пурна инду. Кришна — это луна, которая родилась из пахтания океана молока династии Нанды Махараджи. Сри Кришна чен пурна инду. И Кришна — это полная луна из этого океана. Из этого океана, династии. Он родился. И стал... смысл существования глаз всех Раджаваси. Он как луна, и единственная радость глаз всех в Раджавасе, потому что без него они слепы. Когда Кришна показался своим подругам, не видя его, они очень сильно страдают. «Пожалуйста, покажись», — они ему говорят, «спаси нашу жизнь». Эти девушки в разуме. Они так страдают от желания служить Шри Кришне. Они сгорают от камы. Где это моя луна? Пожалуйста, покажи, спаси нашу жизнь. Где этот шатер, украшенный павлиньим пером? Похожий цветом на грозовое облако. Носит питамбар и гирлянду из цветов. Этот темный, пожалуйста, покажись хотя бы еще раз. Ты всегда в моем сердце. Это слова явились из Махабхавы. В разлуке с Кришной. Сильная боль. Это еще не... Это... Они здесь описывают красоту Шри Кришны. Это не основная из их шлок. Джиния тамаладдути индранила шамаканти сей канти джагата матай. Своим сиянием ты сводишь с ума весь мир. Ты луна, рождённая из океана. Манехай Сринга Рошки. Тати Чандра Джосна Ке Мишие. Джани Видхи Нино Милота. И Творец знает об этом. Насколько мы привязаны к нему. Где же его звуки его флейты? Где его его сладостный голос и флейты, который является нектаром? Где же попить нектар его слов, его речи? Он единственное лекарство, способное спасти нашу жизнь. А подруга, этот Суриттама, или мой, самый дорогой, о, да будь проклята эта жизнь, так жесток Творец. Она сердится на Творца. Он не умеет ничего и не знает. В Бхагаватам также есть одна шлока. Перед тем, как Акрура приехал, Браджа Гопи почувствовали уже разлуку. Настоящую ночью они собрались. Ого, видхата ставана квачит дая, самьяджа майтра пранайна дихина, стамсча китартхан виниюнха парthakam, вичештитам дирбхака чештитам жатха. Слокти учарон курлин Прабху. Махапрабху произнес эту шлоку из Бхагавата. Наджаниш прему дхарму. Ты не знаешь природу премы, Творец. Ты создал нам такие страдания, нам причинил. Он Творец. Ты как ребенок делаешь. Ты ничего не понимаешь в нашей любви. Ты хочешь нас разлучить. Мы бы тебя научили, как сделать, но ты не хочешь обращать внимание. Ты неразумен ты такую любовь никогда не встречал, но ты не обращаешь и не защищаешь ее, эту любовь. Ты хочешь забрать его. Это большой грех, что ты делаешь. Что ты хочешь нас разлучить? А если бы ответил им Творец? Это Акрур виноват. Почему вы сердитесь на меня? Я ничего дурного не сделал. Творец бы ответил. Это Акрура Васильевна. Он хочет похитить Кришну от вас, а не я. А подруга? Что Творец нам отвечает? Он говорит, что это на собственная реакция, что мы сами виноваты, что наш Прананат Кришна уезжает от нас. Он говорит, что это наш собственный плод наших деяний, наша карма. Но неужели Кришна хочет нас убить? Неужели он не боится? Неужели он не боится сосчитать? Сделать этот грех. Это не Кришна делает. Он бы не хотел отбросать нас. Это все ты творишь. Ты говоришь, что это наш грех. Мы знаем. Возможно, ты прав. Према такая сильная, что она не может прерваться. И, наверное, мы сами виноваты, что навещаем. Может быть, ты и прав, Творец. Гопи бхав ридае тар бакко вилапае. И погруженный в Гопи Бхав, Махапрабху произносил все это. Он повторял Говинда, Говинда Дамодара Мадхава, и Говинда, и Дамодар, и Мадхава. Разлуки, настроение разлуки Бхо, Гопи Махапрабху говорил эти стихи. Гаим Шангама Гито Прабур Фидайло Чито Югам Милон Лила Ган Кучен Шарупа. И видя глубокую разлуку Махапрабху, Сарупа Дамодар начал петь шлоки о встрече Рады Кришны. И Махапрабху немного успокоился. Потому что встреча. И постоянно он периодически погружался в глубокую боль разлуки. Рамананда Рай и Сарупа Дамодар очень беспокоились за него. Они старались изо всех сил успокоить его. Сарупа Дамодар пел стихи, прославляющие встречу Рады Кришны, чтобы ослабить разлуку Махапрабху. И ум Махапрабху немного успокоился. Но он все равно был погружен в это замешательство пралап, что этот пожар разлуки потушить не так просто. И он сказал что-то бессвязно. Он описывает это. Это не безумие. Это просто огонь разлуки так его обжигает, что он говорил бессвязно. И так полночи прошло. Сарупа Дамодар Рамананда Рай постарались успокоить Махапрабху и уложили его отдыхать в Гамбире. Рамананда Рай отправился домой. Сарупа Дамодара Говинда остались у дверей Гамбиры. Табир кинчит нидравишхато. Немножко отдохнули. Идиге. Там же. Гамбира мадхе эк ридо видаро вявар упастхито. Внутри Гамбиры сердце Махапрабху осталось глубоко разлуки. Госвамипад описывает в этой шлоке, что произошло дальше. Погруженный в разлуку, очень сильно переживал ночью. Погружен. Котте лаглен прабху сей мукабджа карса. Он увидел даршу. Бишан сангхаршане тар наке мухе эван гонде випул хато. Он соприкоснулся, он увидел форму Кришны, его глаза вдохнуло рану. Абирам рахта дхара чотте лагло. Кто может описать из преданных эту лилу? Но они предлагают молитву и стараются выразить эту лилу. Махапрабху погружен в эту лилу. Авасишта Раджани ке Джаван Кутте Лагле. Суду Гого шабдо хочче. Он не мог произнести имя Господа, говорил лишь Го-го. Тини тотханат прадип джеле. И Сарупа Дамодара услышал это и проснулся и зашел в Гамбиру и увидел Махапрабху в этом состоянии. Нашика Сриму Кондодиш Кото Артартеги Будиро Тарасовито. Хакар Куре Ублем Шаруп Мостоке Конада. Сарупа Дамодара. А, то есть Махапрабху был, его нос был разбит, и губы в кровь. Это Махапрабху в разлуке об стены разбил свое лицо. И Сарупа Дамодара очень расстроился. Он хватился за голову, и сердце его дрогнуло. Он много усилий приложил Сарупа Говинда, чтобы успокоить Махапрабху. Они его сдержали, стали держать его. О, Прабху, что ты сделал? Сарупа спросил. Говинде даже слов нет. Что ты наделал? Зачем ты это сделал, Прабху? Что могу сделать, Сварупа, Махапрабху? Мое сердце разрывается. Мое сердце тянет меня. Я не могу удержаться дома. Я не могу на месте. Я рвусь снаружи. Я искал дверь. Я не мог найти ее. Я бы сказал, почему я не могу здесь найти дверь? Я не виноват. Погруженный в Дивьянмад Махапрабху. Забыл обо всем на свете. И не смог заметить дверь. И разбил нос и губы свои, и лицо в кровь. О, Сварупа, я понял. Это Шри Кришна Катха. Я не смог увидеть. Что мне теперь делать? То есть, этот Кришна, о котором столько катхи, где мне его увидеть? Куда мне отправиться? То есть Махапрабху не то, что он получил даршан, он очень хотел получить даршан. И поэтому он пытался где-то найти Кришну. Шримад Рагхунатх Дас Госвами Пади. Он описал это. И на самом деле, Кришнадас Кавирадж использовал все эти молитвы Рагхунатха Даса. Он расширил их. Но Махапрабху нисколько не спал. Он поранен. Всю ночь произносил: «О Кришна, о Кришна, Хари Кришна». Погруженный в Радхабхаву, различные бхавы приходили, сменяли друг друга. Где мой прананад? Махапрабху от разлуки пытался выйти из дома и разбил в кровь свое лицо, нос и губы. И Махапрабху ничего не осознавал в своей разлуке. Что это за удивительная лила? সর্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষ, গো গো শব্দ করে শুনিল তখন, говорил, не мог произнести имя. Говорил лишь «го, го, го, го». И они пришли, осветили комнату и поразились от скорби, потому что лицо Прабху было разбито. Этот Прабху, исполненный анандой, расы, они подумали, в этой ананде столько скорби. Кто может это понять? Это Кришна према. Как она дает? Что за это за удивительная ананда? И Кривяш Госвами Пад говорит, это Кришна Бхава непостижима, а Бхава Махапрабху еще более загадочна. Это Махапрабху, который тонет в океане Махабхавы. Махапрабху показал всему миру вершину премы. Шримад Санатан Госвами Пад, Шримад Бхагаватам, Мангалачарани пишет, জয়তি নিজ পাদাব্জ প্রেমদানাবতীর্ণ বিবিধ মধুরিমাব্ধি কোপি কৈশোরগন্ধি পরম দশান্তং যস্য চৈতন্য রূপাত অনুভব পদমাপ্তম প্রেম গোপীষু নিত্যম. Это Гопи Према. Аж онубхава падамаптам. Жасья чайтанна рупат. Махапрабху пришел, чтобы, как Кришна пришел к Махапрабху, чтобы вкусить эту бхаву. Прабхуке саджай ани шустира курило. Но Карапайле эй туми. Говинда очень расстроились. Что ты наделал с собой? Они остановили его и удерживали. И Махапрабху сказал, я не смог оставаться дома. Я хотел быстро выйти наружу, но не нашел дверь. И поэтому мое лицо ударялось о стену. И он, и все было залито кровью. Эй, алокик, лилати Рагунат. Рагунат увидел эту изумительную лилу. И бхава джайна. Ридай бидинна гаур бхактабани. Это очень глубокая лила. Чинта пайла мони. Сарупа Дамодара подумал. Бхактагон лойя вичар койла артине. Самаста нилачал баши гаур бхактагон. Все преданные собрались. Соколи санги алочона курле. Они начали думать, что делать. Обсуждать. Вы не видели еще этого? Махапрабху, как он безумство разлуки погрузился. Что нам теперь делать? Скажите, что теперь правильно, как поступить, если такие вещи происходят? Вы еще не видели его лицо. Он не может спать ни мгновения. Он не может отдыхать. Если он будет оставаться в Гамбире, он может что-то снова разбить свое лицо. Что сделать нам? Скажите. Мы все собрались вместе. Нам надо попросить Махапрабху, чтобы он так не делал. Все преданные собрались вокруг Махапрабху. И привели Шанкара Пандита. Сева пран сакал бхактагон тара стхир корлен прабхуке ека кичутей шаян корте дева хобе на. Они подумали, Ты даже никак не отдыхаешь. Это Шанкара Пандит. Только он может уговорить Махапрабху. Он склонился к стопам Махапрабху. А Махапрабху тоже поклонился. И Махапрабху на руках Шанкары Пандита Махапрабху расслабился и начал отдыхать. Как Видур Махашай в Бхагавате, как Кришна отдыхал рядом с Видурой, так и Махапрабху отдыхал рядом с Шанкара Пандитом. Он смог отдохнуть. Он держал стопы Махапрабху в своих руках. Как удачлив это Шанкара Пандит. Он обнимал его за стопы, и Махапрабху смог отдохнуть. Но Шанкара Ачарья заснул, а Махапрабху проснулся. Но он не смог уйти от Шанкара Ачарья, потому что он не мог расстроить его. И Махапрабху в его присутствии не пытался выйти из дома, и он, чтобы он не повредил свое лицо. Сарупа Дамодар подумал, Сарупа Дамодар нашел решение, и, то есть в обществе Шанкара Пандита Махапрабху, он свою бхаву старался сдерживать. Эту лилу увидел Рагунат Дас Госвами, эту изумительную лилу. Корен пролапоти тап бикалмоти Авирата унмадер ghor Сей унмад лакхан Признаки Бахире жайте чан жайте на пайя пуна. Это как пересказ этой лилы Стихарна-бенгали, что Махапрабху, пытаясь выйти из дома, разбился лицо об стену до крови. Гуранга Махапрабху, ты проявился в моем сердце. Ты сводишь меня с ума, я никогда не смогу позабыть этого, твоих любовь. Никогда не смогу тебя забыть. Как это можно забыть? Как Рагунат может забыть Махапрабху? Махапрабху — это его единственное прибежище. Гауранга является моим сердцем и свой местом. 16 лет Рагунат был погружен в памятование о Махапрабху. Он это Гамбира Лила. Он был несколько лет жил вместе с Махапрабху в Гамбире, потом в разлуке с ним жил здесь, на берег Радакунди, жил в разлуке с Махапрабху, и каждое мгновение вспоминал лилы. Рагунат Дас очень дорог Махапрабху. И Махапрабху милости дал ему прибежище в своих стоп. И он поручил заботу о Рагунатхе Сварупе Дамодару. И он 16 лет общался с Махапрабху и помнил все эти лилы. Затем он отправился во Вриндаван, он подумал покончить с собой на Говардане, и он приехал во Вриндаван с этой целью, но Рупа и Санатан остановили его. Эти два брата, Рупа и Санатан, они не позволили ему умереть, и они приняли его как своего третьего брата, и держали его рядом с собой. Пол дуй дин матро матха карина бхакхан. Он предлагал всем дандаваты, питался лишь сывороткой молока, небольшой, и вечно кланялся с Рупи и Санатани, и не спал круглые сутки, лишь иногда жил на берегу Рагадакунда, омывался в нем и поклонялся в Раджавасе, и в нем поклонялся им. Он спал лишь полчаса в сутки, погруженный памятование о служении Рады Кришне и Махапрабху. Но он, ну, как Махапрабху сказал, всегда повторяй святое имя Кришны и служи в уме Рады Кришны в Радже. И Рагунат следовал этому указанию Махапрабху, постоянно повторял святое имя и обетовал на служение Рады Кришны. Эти Рупа и Рагунат, Кираш Госвамипад говорит, они господа моей жизни. Как он может забыть? Как Рагунат Дат мог забыть эти лилы мелочами? Каждое мгновение в его сердце проявлялись различные лилы, и он был опьянен этими лилами. Этот Гауранга в моем сердце проявляется, он сводит меня с ума. Господин Гамбира, этот драгоценный камень среди всех саньяси, украшение не лачал, он проявился в моем сердце, и он переполняет меня анандой, опьяняет меня анандой. Следующий шлоки. Хе шоке амар канто Шри Кришна кота. Еще одна лила описывается. Туми шикро амаке тар даршан кара. Пожалуйста, покажи мне этого Кришну, о котором ты говоришь. Как Махапрабху обратился к охраннику около храма Джаганатха. Этот охранник провел Махапрабху к Джаганатхе. Будет на том месте Махапрабху, то завтра мы услышим об этом. Аджки амади бхагавати катха рейка нейна дева кришна.